Не дай бог, опять паника начнется. Понимаю, что не убит, а ранен, но от этого легче не становится, и я окончательно теряю сознание. Появилось незапланированное время. Надо воспользоваться моментом. Разрешите представиться. Петр Алексеевич Иванов. Сотник отдельной пластунской сотни Семеновского казачьего полка Кавказского казачьего войска. Кавалер орденов святого Станислава III степени и святой Анны IV степени. Очередной попаданец. Попадание мое прошло как-то просто и обыденно, без ударов молнии, использования артефактов и других экзотических вариантов. Уже 4 года я проживаю в данном времени и вполне доволен жизнью. Одно то, что мне подарена вторая молодость, перекрывает все трудности и недостатки моего бытия. Как говорится, было бы здоровье, а остальное купим. В прошлой жизни я был Сергеем Владимировичем Железновым, военным пенсионером. Будучи в трезвой памяти и в полном сознании, я уснул на 73-м году жизни и умер во сне. Инфаркт. За что мне такое счастье подарено, не знаю. Никогда не думал, что доживу до такого возраста и умру в своей кровати. Очнулся я уже в этом времени, но обо всем по порядку.